Панарин Игорь Владимирович сидел за своим огромным письменным столом. Ему больше не хотелось есть. Вообще, в последнее время его аппетит здорово уменьшился. На него, не нарушившего ни одного приказа или инструкции, обрушилась целая лавина различных неприятностей. Все рухнуло практически в одно мгновение. Он еще продолжал занимать свое кресло, но прекрасно понимал, это затянувшаяся агония. Везде теперь распоряжались совершенно неизвестные люди, понаехавшие в один день. Руководитель филиала чувствовал себя министром без портфеля. Повернув голову на звонок телефона, он поднял трубку, догадавшись по звуку, что вызов междугородний. Панарин слушает. «Это Климов, Восточно-Российский центр». Ледяным голосом представился собеседник. «Да, я вас хорошо помню». «Вот и славно. Игорь Владимирович, к вам сегодня вылетает Никитин Сергей Викторович. Встретьте его. Сдадите все свои дела и послезавтра вылетайте к нам. Намечается слушание вашего дела. Понимаете?» «Да-да». Дрогнувшим голосом выдохнул Панарин. «Вот и отлично. Мы будем вас ждать с нетерпением. До свидания». «До свидания». Чувствуя, как горит кожа на лице, руководитель положил трубку. Проклятый телефон немедленно зазвонил вновь. «Алло!» – только и смог произнести он. «Привет, Панарин!» – наглым голосом заявил ненавистный клещ. «Еще не соскучился? Я вот что хочу посоветовать для твоей задницы!» Игорь Владимирович яростно бросил ненавистную трубку. Быстро вышел из кабинета, на ходу бросив секретарше. «Я в канцелярию!» Спустившись на один этаж, он открыл огромную двустворчатую дверь из резного дерева. Ничего не говоря двум сотрудницам, прошел мимо них, нашел на стеллаже свое личное дело, встал в дальнем закутке у окна, спрятавшись от любопытных женских глаз. Панарин кожей чувствовал, что все сплетницы филиала заняты сейчас только одним – перемывают косточки своему опальному начальнику. Глядя на коричневую картонную папку, он почувствовал, что очень близок к тому, чтобы позорно расплакаться. 22 года безупречного служения – половина жизни. Он с самого начала не стал рваться в прославленные боевые подразделения, но вовсе не из трусости, просто трезво оценивал свои скромные физические возможности. Ему там просто нечего было делать, но в Ордене любому человеку найдут применение. Отдел связи с большим миром, канцелярия, управление кадров. Ни одного выговора или письменного порицания за все годы служения. Звезд с неба не хватал, но и бардак не разводил. Все знали четко, там, где Панарин, все будет в полном порядке. Да, в его филиале всегда хватало различных проблем. Но это касается всех удаленных структур организации. Им не хватает кадров. Люди всегда тянутся туда, где южное солнце и европейские города. Хабаровск, конечно, не самый край географии, но и далеко не Сочи. Не мудрено, что их комплектовали в последнюю очередь. Не раз супергруппы отправлялись по синей тревоге в неполном составе. Бывали случаи выпадения вахт астрального пеленгатора. Но в целом, они работали хорошо, никогда не допускали вопиющих провалов. Чем же руководитель заслужил к себе такое отношение? Он ведь даже буквы не нарушил. «Панарин!» Внезапно послышалось над самой головой. Повернувшись, он недоуменно уставился на незнакомую, очень крупную женщину, облаченную в новенький камуфляж. Увидев ее гипнотический взгляд, он почувствовал себя маленьким кроликом перед голодным удавом. По спине пробежал противный холодок. Во рту набух комок, почти полностью парализовав язык. С трудом, сделав глотательное движение, он чуть ли не проблеял. «Да-да-да-да-а-а!» «Ты даже не представляешь, как давно я хотела увидеть твою дебильную рожу. И знаешь, она оказалась еще уродливее, чем я предполагала». «А-а-а-а-а!» «Захлопни свое анальное отверстие, которое природа по ошибке поместила на твою переднюю часть головы. И знаешь, глядя на тебя внимательнее, я постепенно прихожу к выводу, что это вовсе не ошибка. Что ты так ласково на меня смотришь, как на любимую бабушку? Рот захлопни и слюни подбери. Неужели я кажусь тебе такой красавицей, а? Отвечай». «Нет». «Что? Ах ты, сморчок сальный, уродиной меня назвал!» «Нет!» Чуть ли не взвыл перепуганный руководитель филиала, чувствуя, что ему срочно необходимо попасть в уборную, иначе может произойти позорнейший конфуз. «Ладно», – настоятельница сменила гнев на милость. «Некогда мне тут с тобой любезничать. Я вот чего зашла. Алину Ветрову хорошо помнишь?» «Да-да-да». «И где же она сейчас?» «В тайге. Пропала». «Странное дело. Я ведь тебе звонила накануне практики, по-человечески просила. Пригляди за моей девочкой. Просила?» «Но-но-но». «А ты что сделал? Отправил в лес с компанией мужиков. Наверняка хотел, чтобы они ее там дружно трахнули?» «Нет». «Молчи, дерьмо с галстуком. Хотел. В твоих поросячьих глазках все поганые мысли видны, как в раскрытой книге. Вот что я тебе скажу, Панарин. Если с моей драгоценной девочкой случится что-то нехорошее, я с тобой такое чудо сотворю, что Чапаю здесь будет делать совершенно нечего. Ты меня понимаешь?» «Нет». «Поясняю. Ты капитально сбавишь в весе и семенящим шагом проделаешь продолжительное турне по всему необъятному земному шару, посещая самых лучших проктологов планеты. Но это тебе не поможет. А и знаешь почему?» «Нет». «Потому что после того, что я с тобой проделаю, тебе никто из них уже не поможет. Ты понял?» «Да-да». «Молись, Иуда, за здравие Ветровой Алины Игоревны. Помни, судьба твоей задницы теперь в ее слабых руках». Развернувшись на пятки, настоятельница удалилась уверенными, четкими шагами. Панарин, с великим трудом выждав минуту, мелко семеня от сведенных мышц, проскользнул мимо работниц канцелярии, косившихся на него с нескрываемым любопытством. Уже сидя в туалете, он понял, что так и не вернул папку со своим личным делом на место, но сейчас ему было не до этого. В кармане бравурным маршем заиграл телефон. Глянув на номер, он поморщился. Звонили из приемной. Из трубки послышался голос секретарши Нинки. «Игорь Владимирович?» «А кто же еще?» «Вам Клещ звонил, просил напомнить про вазелин». С плохо скрываемым злорадством произнесла секретарша. «Нахрен его!» – взвыл Панарин. «Хорошо. Еще звонили из ФСБ, спрашивали, не появлялась ли Ветрова. Я сказала, что нет. А прямо сейчас какой-то инженер связи Сергей Махров звонит из Нимгера, просит лично вас». «Его тоже нахрен. Всех нахрен. Нет меня ни для кого. Больше я здесь не начальник, и оставьте меня, наконец, в покое». «Так что ему сказать?» «Пусть звонит кому хочет, меня больше ни для кого нет». Выключив трубку, Панарин вскочил и остервенело бросил ее в унитаз, почувствовав при этом странное облегчение. «Все. Пусть сами совсем здесь разбираются. Они его еще вспомнят с ностальгией. Трусливые шакалы, стервятники. Всем был хорош, как вдруг на тебе. Ничего. Они еще попляшут. Забыли, наверное. Новая метла и метет по-новому». Сергей Махров внимательно выслушал ответ секретарши, нахмурился. Он вспомнил настойчивый и взволнованный голос неизвестной девушки и понял, что через час надо непременно попробовать перезвонить. Если к тому времени Панарин Игорь Владимирович не передумает молчать, он попробует связаться по второму номеру с какой-то странной настоятельницей. Не похоже, чтобы эта Алина просто пошутила. В тайге действительно произошла какая-то беда. Да и в городе неспокойно. Ходят разные странные слухи. Мертвый аэродром ожил. Над ним без конца ревут самолеты и вертолеты. Понаехало множество людей. Сегодня утром по пути на работу он видел целую колонну тягачей, груженных боевой техникой. Все это было очень странно. В этих краях уже давно не было ни одного военного. Панарин не знал, что, отказавшись выслушать неизвестного инженера связи, потерял великолепный шанс на свою полную реабилитацию. Отчаянный сос-практикантки остался без ответа.